Глава 179. Исследовательский институт. Ян Диан и Нед были расстроены. Исследовательская группа, которую они пытались спасти, была из научно-исследовательского института Луи. Именно научно-исследовательский институт Луи поручил им спасательную миссию. После того, как Хан Сяо покинул их, они немного отдохнули и осторожно продолжили поиски. В конце концов, они нашли цель в долине, в которой исследовательская группа и выходила в последний раз на связь. Однако все они были заражены вирусом смерти и мутировали. На их телах росли костяные шпоры, и они превратились в сумасшедших зверей. Больше не было возможности их спасти. Лидер исследовательской группы смог сохранить небольшую часть своего здравомыслия. Он дал дуэту металлический чемодан и сказал, что в нем содержится важный материал, который поможет создать лекарство от вируса смерти. Со своей оставшейся рациональностью он попросил их отнести чемодан в научно-исследовательский институт. У дуэта не было выбора, кроме как оставить эту группу неизлечимых исследователей и покинуть запретную зону с чемоданом. По пути их атаковало стадо зверей, и они защищали чемодан своими телами. К счастью, они сбежали с неповрежденным чемоданом, но были покрыты ранами. Ян Диан и Нед, истощенные и израненные, все же добрались до самолета и прилетели назад в Кайлас. Они чувствовали горесть. Они не смогли спасти исследовательскую группу и были готовы к обвинениям со стороны исследовательского учреждения, поскольку им казалось, что они не оправдали доверие, которое им оказали. Парень в очках, похожий на человека высокого положения, вышел из лифта и подбежал к дуэту с лицом, полным надежды. «Герои, вы вернулись!» Он был очень приветлив. «Извините, мистер Кейт, мы провалили миссию», сказал Нед очень извиняющимся тоном. Кейт изменился в лице. «Они все мертвы?» «Извините, они были заражены. Мы ничего не смогли сделать». Ян Диан не мог смотреть на пораженное горем лицо Кейта. «Это не ваша вина». Видя, как Кейт снимает очки и протирает глаза, дуэту стало еще хуже. Нед достал металлический чемодан и сказал. «Исследовательская группа попросила нас доставить это вам. Это важный материал, который поможет создать лекарство от вируса смерти». Кейт взял металлический чемодан и нежно прикоснулся к нему. «Эх, я бы хотел, чтобы они сами доставили этот чемодан живыми и невредимыми. Это их достижение, и мы никогда этого не забудем. И если мы сможем создать наконец-то препарат от вируса, он будет назван в честь них». Дуэт не мог не согласиться. Ян Диан вздохнул и сказал. «Они герои. Я всю жизнь буду сожалеть, что не смог их спасти». «Не надо так думать. Их тяжелая работа не окупилась бы, если бы не вы, ребята. Вы сделали все, что было в ваших силах, и не должны винить себя за это. Если вы не возражаете, мы бы хотели помочь излечить ваши раны. Бесплатно», сказал Кейт с благодарностью. «Нет необходимости. Не стоит беспокоиться по таким мелочам». Чем больше благодарности показал Кейт, тем больше Дуэт чувствовал себя виноватыми. Они отклонили приглашение и вышли с прямыми спинами. Кейт надел очки и наблюдал за уходом Дуэта. Затем он с улыбкой подошел к Хан Сяо. «Здравствуйте. У вас есть что-то для исследовательского института?» Хан Сяо улыбнулся в ответ и открыл металлический чемодан, показывая Кейту мутировавшее сердце. «Это сердце очень сильного существа, зараженного вирусом смерти». Глаза Кейта сверкнули, и он сказал с еще более яркой улыбкой. «Пожалуйста, следуйте за мной». Кейт подошел с Хан Сяо к лифту, и они поднялись на 13-й этаж. Их взору предстал длинный белый коридор, когда открылись двери. По обе стороны коридора располагалось множество экспериментальных лабораторий со стеклянными окнами. В некоторых из них были люди, которые проводили эксперименты. В других находились машины и материалы. Хан Сяо также увидел несколько исследователей, которые болтали в коридоре. 13-й этаж был одним из экспериментальных этажей исследовательского института Луи. Следуя с Хан Сяо по коридору, Кейт сказал. «Вирус смерти всегда был очень важным проектом в нашем исследовании. Мы сталкивались с многочисленными препятствиями и преодолевали ограничения, потому что у нас нет достаточного количества живых материалов. Это сердце очень важно для нас. Возможно, мы сможем изготовить из него лекарство сразу. Как обычно, мы дадим вам небольшую дозу от этого лекарства, как только он будет готов. Но, конечно, мы можем обменять его на что-то другое, если вы хотите получить другие награды». «Нет необходимости в этом. Я хочу этот препарат». Хан Сяо указал на металлический чемодан в руках Кейта, который он получил от Ян Диана и Неда, и сказал. «Я думал, у вас уже есть материалы». «Это... но это тоже важно». Кейт отшутился и ничего не объяснил. Они остановились возле большой лаборатории биологических экспериментов. «Пожалуйста, подождите здесь. Несанкционированный персонал не допускается в экспериментальную лабораторию». Хан Сяо передал чемодан Кейту, который затем вошел с обоими чемоданами и поговорил с кем-то, кто, казалось, был руководителем экспериментальной лаборатории. Чемоданы были открыты на столе. В другом чемодане было яйцо белого цвета. Хан Сяо не был уверен, что это за существо. Кейт и руководитель лаборатории говорили тихо, но с высокоуровневыми чувствами Хан Сяо мог слышать все, что они говорили. «Что случилось с командой исследователей? Все мертвы?» – спросил начальник. «Да», – ответил Кейт. «Герои не смогли их спасти». «По крайней мере, груз был доставлен. Не стоит сильно переживать по поводу их смерти. С этим сердцем мы сможем изготовить препарат очень скоро». «Что сказали герои?» «Они чувствовали, что не смогли оправдать наше доверие. Хе-хе. Нанять этих героев оказалось намного дешевле, чем наемников. Пока мы даем им веские причины, они могут даже делать все бесплатно. Сэкономили мне немало денег». «Они же тебя не заподозрили, не так ли?» «Конечно нет. Они глупые и наивны. Немного лжи, и они были тронуты. Даже чуть не расплакались. Этих так называемых героев очень легко убедить. Небольшой комплимент и благодарность заставят их потерять свои чувства. Они думали, что они сделали очень благородную вещь, когда ушли. Я чуть не рассмеялся». «Не обижайте героев. Сделай все возможное, чтобы построить с ними хорошие отношения». «Не волнуйтесь. Я произвел на них хорошее впечатление. Если в будущем возникнут какие-то опасности, мы всегда можем их найти. Они не отвергнут нас, если мы дадим им вескую причину». Хан Сяо спокойно ждал, не меняя выражения лица. Кейт закончил разговор вскоре после этого. Он вышел из комнаты и сказал с вежливой улыбкой. «На изготовление лекарства уйдет один день. Если вы не возражаете, мы можем предоставить вам комнату для отдыха. И как только мы изготовим лекарство, мы передадим его в кратчайшие сроки». «Хорошо». Хан Сяо не возражал. Они поднялись на лифте на жилой этаж. И Хан Сяо разместили в комнате для гостей. Кейт упомянул несколько областей, в которые ему не разрешалось входить. И, откланившись, ушел. Хан Сяо проверил комнату на наличие камер и обнаружил две камеры. Поэтому он достал свой ноутбук и, взломав систему, установил на камерах в своей комнате петлю. Затем он взломал базу данных исследовательского учреждения без колебаний, чтобы посмотреть на их исследовательские проекты. Навык «Базовое программирование» Хан Сяо был на высшем уровне. Его хакерские навыки могли помочь ему пройти через большинство межсетевых экранов на планете Аквамарин. За исключением шести наций, организации Гермина, Ядра Темной Сети и нескольких других крупных организаций. Небольшое исследовательское учреждение не могло его остановить. Он вошел с легкостью, не вызывая никаких тревог, и впоследствии стер свои следы, поэтому никто не смог бы узнать, что он когда-либо взломал их систему. Он открыл файл проектов исследовательского учреждения, и на экране появились названия препаратов. Зелье зеленой ящерицы, стероид дикого быка, вытяжка из громового когтя, патоген из каменной бляшки. Многие имена были названиями препаратов, которые игроки получали в прошлой жизни. Через некоторое время он наконец нашел проект вируса смерти. Полное название программы было «Агент усиления вируса смерти». В своем подробном описании это был эксперимент, который мог улучшить физические возможности, и научно-исследовательское учреждение определенно не проводило никаких исследований относительно лечения, о котором говорили Ян Диан и Нет. Глаза Хан Сяо вспыхнули. Он щелкнул по клавиатуре и запустил программу.